Допустим, у вас есть земля. Это неплохо. И, допустим, она находится в сердце России. Это уже хуже. И допустим также, что вы должны заниматься на этой земле сельским хозяйством по технологиям 200-летней давности. Тут вам и конец. Треть своей земли вы сразу выводите из оборота, пуская под пар. Я понимаю, что слово «пар» городскому читателю ни о чем не говорит, поэтому объясню так, чтобы понял даже горожанин. Растение строит себя из тех микроэлементов, что есть в почве. Русские почвы, сами знаете, какие. Лучше бы их вовсе не было, таких почв. Злаковые культуры из этих бедных почв довольно быстро все высасывают, и на третий-четвертый год урожай вы рискуете вообще не собрать. Значит, нужно дать земле отдохнуть, поднакопить микроэлементов. Это и называется пустить под пар. Итак, под паром у нас находится треть земли. Из одного посаженного зерна получаем три. Одно откладываем на семена. На остальные честно голодаем и содержим крохотное, но злобное государство. Крохотное, потому что почвы скудные и большее число дармоедов содержать просто не получится. А злобное, потому что крохотное, ему нужно очень больно кусаться, чтобы его малюточку не задавили свободные землепашцы. Поэтому свободные землепашцы такому государству противопоказаны, да и просто не могут существовать экономически, ибо нету никакой экономики. Насчет «честно голодаем», возможно, это сильно сказано. Скажем мягче, «постоянно недоедаем». Беда ведь не собственно в голоде как таковом, беда в отсутствии излишков. Россия попала в замкнутый круг. Низкие урожаи — это отсутствие излишков, коими можно торговать, а экономика есть в первую очередь торговля. Суть экономики — движение товаров по каналам спроса и предложения. Нищета имеет два измерения. Нищему крестьянину нечего продать, а значит, у него нет денег, чтобы купить что-то у городского ремесленника. Соответственно, ремесло не развивается. А поскольку нет ремесленника, нет и покупателя, то есть нет стимула для развития сельского хозяйства и поднятия урожаев с помощью инноваций. Именно поэтому в России города были не центрами свободы, проистекающей из свободной торговли, а центрами военно-административными. В конце XVIII века, когда Европа уже вовсю огорожанивалась, в России горожане составляли 3% от всего населения страны. Причем значительная часть этих горожан были дворяне, то есть крупные и мелкие землевладельцы, те же аграрии, только рангом выше. Зерно в виде излишков аккумулировалось только у помещиков, но им тоже продавать это зерно было некуда. Крестьяне, даже если бы захотели, купить его не могли из-за нищеты и отсутствия денег, а в Европе своего зерна было более чем достаточно. Только в XIX веке помещики России начали массовую поставку зерна в Европу, и то лишь потому, что Европа уже достигла такого экономического уровня, при котором дешевле было покупать русское зерно, чем производить свое. Так Россия стала сырьевым придатком Европы. Впрочем, она была им и раньше, поскольку продавала в цивилизованные страны пеньку, мачтовый лес, барсучье сало, пушнину, дикий мед. В общем, все, что растет или производится природой, а не русскими. Впрочем, справедливость требует признать, что несколько раз у России были попытки прорвать этот порочный круг. Прорвать круг русского порока можно было расширением внешней торговли, например. Пусть города начнут расти на основе торговли с внешним миром, а не с собственным крестьянством. Ну а когда появятся города, появится и спрос, который могло бы постараться удовлетворить русское крестьянство, пытаясь внедрять инновации в сельское хозяйство. В первый раз бурный рост городов в России случился в IX-XI веках. Именно тогда Русь получила свое второе название Гордарика, страна городов. Причина роста русских городов в то время проста. Помните, арабский историк Ибн Хальдун писал: «Христиане не могли спустить на воду даже простую доску». Хозяевами Средиземноморья тогда стали мусульмане, и потому путь от Северной Европы на Ближний Восток пролег через Россию, через ее водные артерии. Однако малина быстро кончилась. В период очередного теплового максимума, когда иссушение степи как пасту из тюбика выдавило с мест своего обитания тюркских кочевников, они своим нашествием перерезали эту козырную торговую трассу. Второй всплеск городской жизни в России приключился между XIII и XV веками, когда Новгород был членом Ганзейского торгового союза. Это был по-настоящему великий шанс для нашей страны. Новгород представлял из себя тогда супергород с населением в 400 тысяч человек. Для справки, к концу XIX века в Новгороде было не более 21 тысячи жителей. Вот что такое торговля. Увы, в конце ужасного XV века этот прекрасный росток цивилизации на уродливом теле заскорузлой России был растоптан Иваном Великим с невиданной жестокостью. Тем не менее, этот акт до сих пор однозначно трактуется как позитивный в деле укрепления русского централизованного государства. Третья попытка возрождения началась в середине XVI века, когда англичане приехали будить Россию торговлей, открыв морской путь не через датские проливы Балтики, а по Северным морям. В России тогда бурно начали расти города вдоль рек и дорог, соединяющих столицу России с Ледовитым океаном. Однако к XVII веку и эта торговлишка заглохла. Как пишут умные люди, отчасти из-за того, что под давлением собственных купцов российское правительство отобрало у иностранных торговых людей ранее дарованные им привилегии, а отчасти из-за падения западного спроса на русские товары. Что же стало с возникшими русскими городами? Захерели, превратились в обиталище царской бюрократии, пункты расквартирования войск и места развлечения окрестных помещиков. В основном же, если и основывали русские люди города, то были это города-остроги, города-крепости. Например, для отражения нападений степняков весь юг, оккупированный и защищенный от туземцев степи, был обнесен острогами. Так что же, спросим еще раз, помешало России пойти по цивилизованному западному пути? Великие просторы и холод.